«Если ты беременна, — решительно говорит он, — я ни за что не оставлю тебя один на один с королевой». Госпожа Эллен, моя старая нянька, ушедшая была на покой, вызвана на замену госпожи Ли. Она, кажется, очень рада вернуться ко мне в услужение, и поэтому я вскоре доверяюсь ей. Она без колебания соглашается помогать нам с Недом обмениваться посланиями и несколько дней спустя сообщает, что он хочет встретиться со мной напротив своего дома у старого фонтана на Нью-Палас-Ярд перед Вестминстер-Холлом. Я сразу же спешу туда. Я подхожу к восьмиугольному ограждению вокруг фонтана, но никого поблизости не вижу. Видимо, я пришла слишком рано, и Неда еще нет. Присев на низкое каменное ограждение фонтана, я неожиданно чувствую, что меня охватывает невыносимая боль и тоска. Я уже нечто похожее испытывала много лет назад в Байнардс-Касле, на береговой лестнице. Но теперь дело обстоит гораздо хуже. Мне кажется, что я тону, захлебываясь в мощных волнах ужаса и отчаяния. Я сейчас потеряю сознание. Катерина! Неожиданно рядом со мной оказывается Нед. Он придерживает меня, не давая упасть. «Я должна уйти отсюда!» — выкрикиваю я. «Я не могу больше здесь оставаться! Помоги мне!» Муж хватает меня за руку и ведет к Вестминстер-холлу, где я чуть не падаю на ступени, пытаясь выровнять дыхание. Когда это жуткое чувство рассеивается, я с опаской смотрю на фонтан. «Пожалуйста», — встревоженным тоном говорит Нед, — «постарайся успокоиться и объясни мне, что случилось. Ты не заболела, любовь моя?» «Нет, я просто испугалась. Я рассказываю ему о том ужасе, который пережила. Честное слово, уверяю я, это не выдумка. Этот фонтан проклятый. Может быть, там много лет назад случилось какое-то несчастье? Ты ничего такого не почувствовал?» «Абсолютно ничего. Наверное, тебе это почудилось, любимая. Тебе досталось в последнее время». «И ничего не почудилось, гну я свое. Ни за что на свете никогда больше не приближусь к этому фонтану». В Вестминстер-холле идет заседание, и входящие в зал и выходящие из дверей джентльмены с любопытством поглядывают на нас. Мы здесь слишком на виду. Нед смотрит на меня взволнованным взглядом. «Нельзя, чтобы нас видели вместе. Слушай меня. Я получил распоряжение через 2 дня отправиться во Францию. Я знаю, это известие такое же нежеланное для тебя, как и для меня», — говорит он сухим формальным тоном, словно чтобы предотвратить очередной приступ рыданий. «Но я окоченела от горя. Я понимаю, что бессильна против могущества королевы и ее министров». Нед сочувственно смотрит на меня. «Я буду присылать тебе письма в общей почте», — говорит он. «Их будет получать мой слуга Глин. На него ты можешь положиться. Я оставлю тебе денег на тот случай, если ты все же беременна. Если ты мне скажешь об этом сейчас, я останусь в Англии. Но я так понимаю, что пока ты еще не уверена». «Не уверена», — тупо повторяю я. «Но госпожа Эллен говорит, что у беременных женщин не бывает крови. Молю Бога, чтобы она оказалась права». «И я тоже», — лихорадочно соглашается со мной Нед. «Ну, теперь я должен идти. Но если вдруг окажется, что ты все же беременна, тут же пошли за мной. Слышишь, Катерина? Я не замедлю вернуться. Я нарушу приказ королевы и приеду домой, чтобы быть тебе поддержкой». «Я не вынесу расставания с тобой», — бормочу я. «Это будет трудно для нас обоих». Он беспомощно пожимает плечами. «Я бы хотел быть с тобой до самого отъезда, но как это устроить?» «Лучше не надо», — говорю ему я. потому что, боюсь, тогда я просто ни за что не отпущу тебя. У меня это чувство возникало каждый раз, когда мы ложились в постель. Ощущение неизбежного, как смерть, расставания. Оно всегда портило наслаждение, но это происходило, когда грядущие встречи были не за горами, и я знала, что через несколько дней или недель снова увижу любимого. Теперь у нас совсем другое прощание. Мы оба понятия не имеем, когда встретимся вновь. Да еще вдобавок этот постоянный страх беременности. Может быть, тот ужас, который нахлынул на меня у фонтана, предвещает какую-то страшную трагедию. Ты наказываешь меня за то, что я тебя оставляю, — возражает Нед. Это несправедливо и жестоко. Ты хочешь, чтобы я отказался повиноваться королеве, но это может означать конец всему. Нет, что ты, — устало говорю я. Прости меня, любимый, я знаю. Ты ни в чем не виноват. Нед прижимает меня к себе. Наши губы встречаются. Я чувствую, как во мне просыпается вожделение. Но даже на волне страсти мы оглядываемся, не подслушивает ли кто. Желание так и остается неудовлетворенным. Мы отрываемся друг от друга. И наши жизни снова разделяются. Мы знаем, что теперь уже увидимся очень нескоро. Кейт. 1484-1485 годы. Замок Раглан. Новости от двора доходили сюда медленно. Нередко королевский курьер доставлял известие со значительным опозданием. Король написал Кейт, что официально назначил Линкольна своим наследником, и вот теперь учится быть королем, председательствует в Совете Севера и на собраниях двора в Шериф-Хаттоне. Как бы ей хотелось оказаться там рядом со своим единокровным братом Джоном, обоими кузенами и дорогим возлюбленным. Чем меньше времени оставалось до Рождества, тем сильнее тосковала Кейт по дому. В Вестминстере сейчас наверняка готовятся к 12-дневному празднику, а ей не суждено порадоваться вместе со всеми. Ее отцу и мачехе предстоит первый Йоль без принца, и им придется нелегко. Она это знала.